Глава 15. Владелец постоялого двора, который появился в зале на зов охранника, некоторое время оценивающе рассматривал меня, очевидно прикидывая, на самом деле все так плохо, как выглядит, или же у позднего гостя имеется таки шанс оказаться добропорядочным представителем рода человеческого. Судя по всему, решение давалось ему с огромным трудом. Охранник, неподвижной статуей, замерший рядом, сохранял профессиональную невозмутимость. «Чем могу быть полезен, молодой человек?» — наконец поинтересовался хозяин. «Мне бы комнату, поесть и помыться», — пожал я плечами, сдерживая зевок. «Привести себя в порядок после пустоши. У вас это можно получить или мне сразу отправляться к конкурентам?» Помню, эта фраза чрезвычайно злила моего отца, но действовала безотказно. Сработала она и сейчас. Хозяин скривился, но утвердительно кивнул. «Найдем. Вам какую комнату? Дороже, дешевле?» «Самую дешевую из тех, в которых есть ванная. Думаю, неделю в городе я точно задержусь. Сколько будет стоить?» Хозяин пожевал губами, делая вид, что вспоминает цены. «Так я и поверил». «Ванну мы можем установить в любую комнату», — наконец произнес он. «Но я, кажется, уловил ваше желание. Полагаю, стандартный номер с дополнительно установленной ванной — это именно то, что вам нужно. Будет стоить один золотой в неделю плюс плата девушкам, которые носят воду». «Отлично!» — покопался я в рюкзаке и достал монету. «Договорились. А что насчет хорошего ужина?» «Без проблем организуем». Получив золотой, хозяин заметно оживился. «Если вы первый раз в Утесе, то позвольте мне самому заказать для вас ужин. За 20 серебряных получите отличный набор». «Заказывайте!» Я улыбнулся и принялся отсчитывать серебряные кругляши. «И еще!» Хозяин заговорщицки наклонил ко мне голову и подмигнул. «Если вам захочется чего-то большего, то поговорите с девочками. Попросите их потереть спинку или пригласите одну поужинать с вами. Не пожалеете». Я кивнул, внезапно несказанно заинтересовавшись перспективами. Конечно, неизвестно, что там за служанки в этой гостинице. Но если красивые, то, думаю, я заслужил немного приятных ощущений после всех своих приключений. Девушка в итоге появилась только одна. И она была симпатичной. Очень симпатичной. Настолько, что заставило меня малость потерять голову. Впрочем, я, как и сказал владелец двора, ничуть не жалел об этом, когда чисто вымытый, сытый и полностью удовлетворенный засыпал в обнимку с ней на широкой удобной кровати. Как мне, оказывается, не хватало этого всего за прошедшие месяцы. Утром я проснулся уже один и некоторое время блаженно нежился, ленясь вставать. Затем неожиданно подумал, что вчерашняя служанка, Элина, кажется, могла меня обокрасть, и мигом оказался на ногах. Но никто на мое имущество не покушался, все было цело, так что я, успокоившись, принялся завтракать остатками вчерашней трапезы, попутно думая о том, куда и как сегодня пойти. Дел было запланировано достаточно много, но самое главное — это возвращение в цивилизованный вид. Затем уже можно будет продать ненужные вещи, купить нужные и опять начинать думать о будущем. Я высыпал на пол содержимое рюкзака. Не так уж и много у меня вещей получается. С удивлением посмотрев на пузырек с ядом, завалявшийся в каком-то углу рюкзака, отставил его в сторону. Туда же лег серебристый слиток, кружка с рунами, столовые и письменные инструменты аристократа и затрапезного вида огнива. Про него я, как и про яд, успел забыть. Немного подумал и положил в ту же кучу подранную книгу Галарда Среброусова и жалкие остатки тетрадей Ольда. В них, как я давно успел убедиться, не было вообще ничего полезного. Это все мне нужно будет продать или на худой конец выкинуть. В другую кучу отправился котелок, точильный брусок, кольцо и дневник все того же аристократа, а также найденный в гарнизоне на плато нож из странной стали. Сверху шлепнулась книга про демонов и черная табличка с печатью призыва Эйя. Это точно должно остаться при мне. А больше ничего, собственно, и нет, кроме меча, побитого жизнью рюкзака, поношенных бурдюков для воды и лохмотьев старой одежды. Но еще деньги, взятые у Ольда, найденные у аристократа и снятые с тел охотников. Я рассыпал монеты на кровати и принялся считать. Получилось 72 золотых, огромная куча серебра, которую я даже не стал разгребать, а также горка меди. Неудивительно, что рюкзак в последнее время весил порядочно. Я призадумался. По здешним меркам я весьма неплохо обеспечен. Могу при желании купить какую-нибудь конуру или даже целый домик где-нибудь рядом со свалкой. Но это все точно не для меня. Мне надо договор с демоном выполнять. Искать, как можно помочь Эстерси. Да даже кольцо аристократа, и то стоило бы отнести к его родным. Не говоря уже про месть туманнику. Значит, нужно покупать все для похода. Разузнать, где постоянно живет этот шаран, и наведаться в гости. На этом моменте я прервал полет своей заигравшейся фантазии. Нет, конечно, я научился нескольким хитрым фокусам. У меня есть смертоносный меч. Но сам я по-прежнему лишь слабая пародия на мага, даже современного. Возможно, у меня, конечно, все получится. Тем не менее, гораздо правильнее было бы как следует потренироваться, а потом уже идти вершить свое правосудие. Разум настойчиво нашептывал, что первым делом нужно убраться на континент, разыскать там семью аристократа, потом заняться магией в каком-нибудь дальнем углу, а затем уже вернуться. Я вздохнул и принялся раскладывать монеты по мешочкам. В любом случае, что бы я ни задумал, мне предстоят дальние переходы. Надо готовиться. Хозяин, обнаружившийся в зале внизу, отреагировал на просьбу подыскать мне какую-нибудь старую одежду с понимающей усмешкой и, не сказав ни слова, скрылся где-то в глубине зала. Похоже, я уже стал для него обычным постояльцем, и мой внешний вид больше никакого шока не вызывал. Одежда, которую я получил за 5 серебряных монет, была старой, потертой, но все же целой. Даже сапоги оказались почти без дырок. В итоге новый наряд позволил мне выйти на улицу, не опасаясь стать городским посмешищем. Ну что же, я поправил рюкзак на плече и шагнул на залитую солнцем площадь. «Чем вам помочь, уважаемый?» — поинтересовался сидящий за стойкой лавки с одеждой продавец, когда я осчастливил его своим появлением. «Мне бы походную одежду», — проговорил я, осматриваясь. «Сапоги, штаны, рубашки, куртку». «Обувью не торгуем», — поднялся продавец. «Это вам за угол надо. Там серро-сапожник свою мастерскую держит, а все остальное найдется. Если есть время, то за денек под фигуру подгоним». Полчаса прошли в примерках. Я слишком исхудал в пустоши, чтобы мне что-либо оказалось впору. Большинство надетого болталось, как на пугале. «Вам, похоже, порядочно досталось», — произнес, наконец, немного утомленный торговец, намекая на мою худобу. Пришлось многозначительно пожать плечами. Еще через полчаса мы определились, что я прямо сейчас возьму более-менее сидящий на мне комплект одежды, а второй, который подгонят по моим меркам, завтра принесут на постоялый двор. Пришлось отдать 2 золотых за вещи и работу, но оно того определенно стоило. Серро-сапожник, к которому я заглянул следом, оказался улыбчивым болтливым дедом, курящим трубку и одновременно возящимся с каким-то толстым куском кожи. «Заходи, сынок», — поприветствовал он меня, не отрываясь от работы. «Тебе из готового подобрать или на заказ делать будешь?» «Сразу говорю, на заказ получится лучше, но дольше и дороже. Если спешишь, то лучше из готового взять». Тут он отложил кожу в сторону, вытащил изо рта трубку, а затем проникновенно взглянул мне в глаза. «Поверь, сынок, даже в таком случае у тебя будет лучшая обувь в пустоши», и многозначительно кивнул в подтверждение. Старику я не особо поверил. Все ремесленники расхваливают свой товар, называя его лучшим в мире и уникальным. Но сапоги, которые он мне нашел, внезапно оказались замечательными. Плотно сидящими, крепкими и одновременно уютными, не сдавливающими ногу. «Подошву здесь мягкую сделал», — заметил Серро. «По городу ходить не очень, сносится быстро. Но если в пустошь соберешься, самое то, шуметь меньше будут». «Беру». Сапоги мне понравились. Я даже подумал было взять запасные, но все же решил, что пока и одной пары хватит. «Два золотых», — невозмутимо произнес дед, посасывая трубку. «Сколько?» А вот я возмутился, причем сильно. Сапоги, конечно, хорошие, но не настолько же. «Золотой дам, не больше». «Ты что, молокосос, решил, что будешь ставить условия самому Серро?» С негодованием взмахнул руками сапожник. «Ты знаешь, сколько первоклассной кожи пошло на эти замечательные сапоги?» «И вся эта кожа снежной драконьей задницы, я правильно понимаю?» Не остался я в долгу. «А то мне показалось, что здесь обычная коровья кожа, которой цена — медяшка в базарный день». «А выделка? А швы?» Он ткнул мне под нос сапог. «Нигде в мире ты больше не найдешь такого качества. Отдам за золотой и 80 серебром». «Золотой с четвертью». «Сапоги хорошие, но что-то мне подсказывает, что в городе не вы один умеете делать обувь». Сторговались в итоге на 1,5 золотых. «Тоже дорого, но хоть что-то». Правда, судя по довольной роже деда, я все равно переплатил. Хотя, может быть, ему просто нравилось торговаться. Следующим местом, куда я собирался зайти, была лавка со специфическим охотничьим снаряжением. Заприметил ее, пока шел вчера к гостиной площади. Но, выйдя от сапожника, я свернул куда-то не туда и, чуть поплутав, неожиданно оказался прямо перед вывеской «Книжный магазин Онора и Свока читателя». Помимо надписи, на вывеске красовалась неплохо нарисованная книга, на обложке которой обнаженная красавица томно обнимала за шею какую-то ящерицу. Наверное, художник попытался нарисовать дракона, но получилось все же именно ящерица. Пустынная. В магазине было неожиданно людно. Несколько женщин, стоя рядом с прилавком, на повышенных тонах обсуждали достоинство какой-то новинки. Я прислушался, одновременно косясь в сторону двух печального вида мужиков, сидящих на диванчике у входа. «О боги! Ты обязательно должна купить себе ее новый роман, не представляешь! Адения Ясноокая в нем наконец-то обретает настоящую любовь!» «И кто же он?» «Секрет. Прочитаешь — узнаешь. Но поверь, там все будет на высшем уровне. Я эту книгу ждала уже 1,5 года, и вот ее привезли. Это такое наслаждение!» «А я слышала!» С диванчика донесся исполненный скорби вздох, и я немного отвлекся, обратив внимание на направляющегося ко мне чопорного мужчину в бордовом костюме. «Молодой человек», — слегка поклонился он мне, — «чем могу быть вам полезен? Я вижу, вы впервые у нас, и вам не помешает небольшая экскурсия. Что больше интересует? Современные романы из Срединного княжества, культурной столицы мира? Или же вас больше привлекают научные труды?» Тут он цепко осмотрел меня с ног до головы и, кивнув чему-то, продолжил. «Возможно, вам пригодятся книги по пустоши». «Здесь вы попали в точку, господин». «Меня зовут Онор. К сожалению, второго имени я пока что не приобрел». Слегка виновато развел он руками. «Очень приятно, господин Онор. Мое имя Рико. Просто Рико. И я действительно очень интересуюсь пустошью. Но в первую очередь мне нужен хороший набор для письма и рисования». «Прошу за мной». Он сделал величественный жест рукой и отправился куда-то вглубь магазина. Я последовал за ним. Пройдя между стеллажами, уставленными книгами в ярких обложках, мы оказались в небольшом светлом помещении с решетками на окнах и охранником, мирно сидящим на стуле у двери. Онор зашел за небольшой прилавок и принялся копаться там, в каких-то ящиках. Я рассматривал помещение. Оно было каким-то пустым, что ли. На основном стеллаже виднелись лишь несколько книг. Судя по названиям, исследования каких-то заезжих ученых по поводу пустоши. Я с удивлением заметил знакомую мне книгу, справочник по местным растениям. «Интересует?» — послышался голос Онора. «На самом деле не очень, но я был удивлен. Мне довелось как-то в одном из караванов почитать эту книгу. Сопровождающий маг был очень любезен. Помню, мне не давала покоя мысль, как сумел автор собрать весь этот материал. Это ведь весьма опасный труд». «Я был знаком с ним», — задумчиво кивнул он. «Это был настоящий фанатик своего дела. Он тратил огромные деньги, снаряжая экспедиции в наши края. Возможно, этот человек видел больше мест пустоши, чем кто-либо еще». «И что с ним сейчас?» «В В последнем своем походе он отправился в сторону Янтарного, но, увы, экспедиция оказалась неудачной. Какое-то заклинание отрезало ему обе ноги по колено. Онор сделал рубящий жест рукой. Его едва живого привезли в наш город, а потом отправили обратно в княжество. Наверное, там он сейчас и живет. Возможно, пишет еще что-то. Я задумчиво посмотрел на книгу. «Халлан-путешественник». Если получится, когда-нибудь засвидетельствую ему свое почтение. Но не будем о грустном, — бодро произнес Онор. Посмотрите, вот малый письменный набор, специально для походов. Осторожно открыв плоский ящичек, обитый черной кожей, я увидел небольшую тетрадь, лежащую на стопке желтоватых бумажных листов, два больших прямоугольных флакона с черными и красными чернилами, а также набор металлических перьев и линейку с циркулем. «Дневник, бумага для письма, чернила и принадлежности», — пояснил владелец магазина, словно я страдал слепотой. «Есть наборы посолиднее, но они не очень удобны в пути». «Вроде бы подходит». «Сколько возьмете?» «Золотой и 10 серебряных. Заранее предупреждаю, торг неуместен». Товары идут из княжества и империи, так что сбрасывать цену мы не можем. Понятно, вздохнул я, забираясь в рюкзак. Скажите, а вас, в свою очередь, не заинтересует вот эта вещица? Нашел в пустоши, но вид у нее довольно непрезентабельный. Онор воззрился на письменный прибор аристократа с удивлением и легким любопытством. Потом достал из-под прилавка толстые очки и взял его в руки. Интересно, интересно. Серебро, состояние приличное. Безделушка какого-то богатея, решившего погулять по нашим краям. Мы улыбнулись друг другу. Чувствую, этот торговец и сам раньше гулял по здешним краям. В принципе, ничего особенного, резюмировал он, положив футляр на прилавок. Могу дать скидку в половину золотого на этот набор. Я согласился. В конце концов, нормальная цена за этот побитый жизнью предмет. «А вы меня заинтересовали, молодой человек», — неожиданно заявил Онор. «Я полагал, что вы только прибыли к нам с караваном в поисках денег и приключений. А вы, получается, пустошь уже посмотрели изнутри, так сказать?» «Не то слово», — вздохнул я. «А не присесть ли нам?» Он сделал приглашающий жест в сторону небольшого столика с расположенной рядом парой мягких кресел и достал из-под прилавка бутылку вина. Я удивился. «Господин Онор, с чего вдруг такая честь?» «О, молодой человек, это лишь деловой подход. Присаживайтесь». Он налил нам по бокалу вина и торжественно произнес. «Пусть мне никогда не придется возвращаться в пустошь, а вас она каждый раз отпускает обратно». Мы пригубили вина. Достаточно средненького, кстати говоря. Затем торговец продолжил. «Скажите, вы уже были в Кахаре?» «Да». Прошел от западных ворот до южных не так давно. Мне показалось, Онор удивился еще больше. Вот даже как. Это все даже несколько упрощает. Дело в том, что я собирался предложить вам купить один фундаментальный труд, составителем которого я являюсь. Он называется «Тайны Кахара». Увидев мое скептическое лицо, Онор даже взмахнул руками. Не обращайте внимания на излишне вычурное название. В книге содержатся данные о всех известных событиях, явлениях и существах, которые есть в столице. Информация надежная. Я не добавляю в книгу записи, пока новости не подтвердят несколько независимых источников. Мне внезапно подумалось, что там может быть что-то про храм и богиню. Я заинтересовался. Онор же продолжал заливаться певчей птицей. «Давайте проверим ее!» На столе откуда-то появилась солидная толстая книга в твердой обложке, на которой четким шрифтом виднелась «Тайны Кахара». «Вспомните, что вы видели во время нашего путешествия?» «Ну, например, туман», — пожал я плечами. «Туманов в Кахаре несколько видов. Какой попался вам?» «Ну...» — я неопределенно повертел рукой. «Он был как живой и словно пытался гнаться за мной, но я от него ушел». «Все понятно. Слушайте. Мгла — туман, нерегулярно появляющийся в районе западных ворот столицы. В среднем его появление происходит раз в 1,5-2 недели. По неподтвержденным данным, мгла приходит из-за стены Кахара. обычно распространяется в форме полумесяца, затем замыкается в круг, образуя своеобразный мешок, а в конце заполняет и пространство внутри этого круга. Основные признаки – туман очень густой, по поведению напоминает живой организм, внутри часто просматриваются странные текучие движения. Если вы заметили признаки мглы, немедленно двигайтесь в одном из двух направлений – либо к точке пересечения Бронзового проспекта с Хрустальной улицей, либо к заброшенному небесному храму. Первый вариант даст вам больше всего шансов выскользнуть из окружения. Второй гарантированно спасет жизнь. Достаточно лишь подняться выше первого этажа. Мгла смертельно опасна. Ни один попавший в нее не выжил. Онор гордо посмотрел на меня. Впечатляет? Вам, кстати, очень повезло. Новички дохнут во мгле постоянно. Да уж. А в вашей книге есть что-то про этот храм? Конечно же есть, улыбнулся он. Покупайте и все узнаете. Кстати, расскажите, что вы еще видели? Если вдруг подтвердите какую-то непроверенную информацию, я дам вам скидку. Видел храм со жрецом на кладбище, принялся перечислять я. Еще меня как-то странно перебросило во времени, когда проходил западные ворота. Видел страшных черных собак, еле удрал от них. Думаю, они бы меня разорвали, но я залез в дом, начал подниматься на второй этаж, и там было что-то, что их спугнуло. «Ох, молодежь!» — вздохнул торговец. «Я вам дам один совет, бесплатный. Будете в столице, никогда не поднимайтесь выше первого этажа. Даже не думайте. Вам, конечно, может повезти. Вдобавок, есть достаточно много зданий, где верхние этажи безопасны. Тот же храм, скажем. Но в целом, никогда и ни за что. Если вы на 100% не уверены, что в здании ничего нет». «Понятно», — серьезно кивнул я. «Еще я чуть не попал утром под какой-то странный туман, который превратился в стеклянную пыль. Да, мы его зовем дымкой. Не очень опасен, но очень непредсказуем. Появляется где хочет, и так сразу не поймешь, что к чему. Можно попробовать из него выбежать. Время он дает. Можно просто зажмуриться, запихать в нос и рот тряпки, чтобы не дышать стеклом. И ждать, пока он снова не превратится в воду. Еще я видел кота. Серва такого. Котов там хватает, отмахнулся Онор. Там же мелкой живности много. Вот эти там и живут, охотятся. Им же хорошо. Они магические потоки видят. «О!» — вспомнил я. «Еще у меня там какой-то малец монету выпросил». «Тоже известно. Еще что-нибудь было?» «Да нет, вроде бы». «Ну тогда скидки я вам не дам», — пожал плечами торговец. «И цена за книгу составит 10 золотых. Будете брать?» Я с тоской посмотрел на толстый том. «Конечно же буду. Если даже и не пригодится в самой столице, все равно очень полезно для общего развития». «Возьму», — я протянул деньги. «Скажите, а у вас есть какие-нибудь книги Галларда Среброусова?» Онор удивился. «А зачем вам эта писанина? Он, конечно, рассказывает про пустошь, но пишет такие идиотские вещи, простите уж мой язык». Я достал из рюкзака остатки книги про аристократа. «Досталась как-то книжка. Пока по пустоши гулял, читал, но и часть израсходовал. На растопку для костра и... Вот второй вариант — это как раз то, на что его книги лучше всего годятся», — хмыкнул торговец. «Но если хотите, в главном зале есть несколько творений. По 40-50 серебра стоит». Заметив мое удивление, он пожал плечами. «Что я могу сказать? Женщины покупают». «А каких-то древних книг у вас нет?» — на удачу поинтересовался я. Собеседник весело рассмеялся. «Юноша, вы так наивны. Не обижайтесь. Что-то древнее мы, конечно, иногда видим и очень охотно покупаем, так что, если найдете и захотите сразу продать, обращайтесь. Но сами это здесь не продаем. Все уходит в Чернолесье. Там же практически настоящая ярмарка древностей. И цены выше. Давайте я дам вам наш знак». Онор поднялся и направился к прилавку. «Покажете его в любом магазине книг в пустоши? На скидки не надейтесь, но отношение к вам поменяется. А это многого стоит. Например, целого золотого». Я, уловив мысль, со вздохом выудил монету и стал обладателем красивой серебряной пластинки с буквами О и СЧ. «Скажите, Решил я все же перед уходом поинтересоваться. «А почему у вас на вывеске девушка обнимает пустынную ящерицу? Это сейчас модно?» «Иди уже, шутник!» Онор скривился, как от зубной боли. «Что-то интересное найдешь или увидишь, заходи!» За куток с охотничьим снаряжением мне пришлось искать долго. Вдобавок, я по пути заглянул к цирюльнику и привел, наконец, свои волосы в цивилизованный вид. Картина в зеркале мне даже понравилась. Сухое лицо бывалого искателя приключений, ежик практически полностью седых волос, внимательные и чуть испуганные глаза. Да, сейчас, наверное, меня в хрустальном и не узнают. «Долго по пустоши ходили?» — поинтересовался мастер, заметив, что я рассматриваю зеркало, и готовясь изничтожить мою жалкую пародию на бороду. «Вы не представляете даже сколько». «Среди охотников много седых», — печально произнес он, обмазывая мне щеки пеной. «Сын вот тоже сидеть начал». «Так, не шевелитесь». Выйдя от цирюльника, я временно отложил поиски снаряжения, зашел в ближайший трактир и плотно пообедал. Какое все-таки счастье есть нормальную пищу. Стоит, правда, заметно дороже, чем мясо стервятников. Вот зачем, спрашивается, я про это вспомнил. В охотничьей лавке меня встретил хмурый и жилистый мужик со шрамом на физиономии. Осмотрел меня с ног до головы, глянул на волосы, хмыкнул. Сунулся в пустошь на удачу, выжил, а теперь решил по-нормальному собраться? Лучше поздно, чем никогда. Примерно так, согласился я, рассматривая развешанные и разложенные по стенам вещи. «Тебе под какую-то определенную задачу шмот нужен? Или так, смотришь, чем бы дополнить комплект?» «Смотрю, что вообще есть», — честно признался я. «В моем захолустье таких магазинов не было. И еще хотел узнать, можно ли продать вот эти вещицы. Нашел по дороге». Я выложил перед мужиком столовые приборы аристократа и найденную кружку. Тот повертел кружку, внимательно читая руны, затем взялся изучать приборы. Наконец положил все обратно. «Это могу по весу серебра взять», — торговец кивнул на наследство аристократа. «Получится где-то на золотой. Дороже брать не стану, оно мне все равно ни к чему. А кружку могу взять за пару золотых». Почему-то мне показалось, что меня хотят нагло обдурить. «Ну, с этим-то понятно, согласен. Но кружка явно с магией связана. На ней вон руны нарисованы. Дороже должна стоить». «У меня на стене конкуренты иногда тоже много чего рисуют», — заметил торговец. «5 золотых дам, не больше. Если дороже хочешь, иди в Чернолесье или здесь к местным магам. Может, побольше дадут, если не изжарят». Я слегка призадумался. С кружкой я немного пытался поэкспериментировать, пока сидел на плато. Ничего у меня тогда не получилось. В нарисованные кем-то знаки энергию я загнать не мог. Сейчас, конечно, может и получиться, но надо ли оно мне? Цепочка рун образовывала не очень понятную надпись. Скорее всего, какое-то очищающее заклинание. Но использовать его мне пока что не нужно, да и боязно. Вдруг я ошибаюсь, и в этой кружке варятся магические яды. «Ладно, пойдет», — согласился я. 6 золотых за все. Я посмотрю, что у вас тут». «Да без проблем», — кивнул мужик, загробастав кружку и столовый набор. На стенах вокруг меня висели какие-то арбалеты, луки, мечи, веревки, пояса, мешки, крюки и крючки, наконечники для стрел и бруски серебра. Кстати, совсем забыл. Я положил перед торговцем свой слиток. «Стоит чего-нибудь?» Мужик повертел брусок и скривился. «Смесь серебряная, поделочный материал. Много где нужен, но стоит дешево. Слиток маленький, дам 10 серебром». «Обидно. А я эту штуку через всю пустошь пронес, думал, обогащусь». Кивнув, я принялся отбирать себе снаряжение. Мне приглянулся широкий мощный пояс с отделениями под монеты и бутыльки, а также интересный жилет, представляющий собой сплошную череду небольших застегивающихся карманов. Как я понял, туда тоже предлагалось класть монеты. В итоге и носить деньги проще, и нечто вроде кольчуги получается. Еще я нашел и взял отличный новый рюкзак и пару фляг для воды. «Возьми веревку еще», — осмотрев выбранные мной вещи, посоветовал торговец. «Эльфийской пряжи у меня, конечно, нет, но легкую и надежную, локтей на 20, найду. Поверь, никогда не знаешь, в какой момент пригодится. Кинешь в рюкзак и все. Давайте, кивнул я. В конце концов, веревка действительно дело нужное. Итого 3,5 золотых, а я тебе должен 6 с десятком. Держи разницу. А у вас алхимические зелья есть? Я внезапно вспомнил, насколько мне помогали огненные бутыльки в начале путешествия. Есть на дым, есть с серебряной взвесью, есть огненные, перечислил он. На дым по 20 серебра, серебряные по золотому, огненные по половинке. Я ругнулся, прикидывая финансы. «Давайте 3 на дым, 2 серебряных и 5 огненных». В новом поясе было отведено под зелье как раз 10 кармашков. «С тебя 2,5 золотых», — довольно произнес мужик. Радуется, что деньги из кармана отдавать не пришлось, похоже. Став чуть-чуть беднее, я нацепил пояс и принялся рассовывать бутыльки. Торговец смотрел на это благожелательным взором. «Кстати», — я вспомнил про свой нож, — «хотел спросить». «Почем у вас клинки из голубой стали?» «Какой-какой стали?» — удивился мужик. «Ну, такой». Я неопределенно помахал рукой с зажатым в ней огненным флакончиком, вызвав нервный взгляд торговца. «Серо-синяя сталь, на лед немного похожа». «А где ты ее видел?» — поинтересовался он, шаря глазами по моему поясу. «У тебя есть что-то из такой стали?» «А, нет». Его взгляд мне как-то совсем не понравился. Видел у одного охотника как-то. Нож красивый и режет шикарно. Вот думал что-то такое купить, но у вас, кажется, нет ничего похожего. «Давай заключим сделку», — внезапно предложил мне торговец. «Ты мне рассказываешь, где и у кого видел этот ножик, а я тебе плачу за это золотой. Идет?» «Да мне и так несложно рассказать». Я невозмутимо пожал плечами, радуясь, что хватило ума не доставать нож. Похоже, мне в руки попало что-то ценное. «Давайте я вам расскажу про них. А вы мне, что это за сталь такая?» «Идет». «Встретил группу между хрустальным и янтарным», — сообщил я. «Четверо, из них двое с арбалетами. Одна женщина, среднего возраста. Собирались, кажется, в пески». Мужик довольно кивнул. «Знаю их». «Хока с группой. Обычно в треугольнике болтаются, но и в пески ходят, да». «Ну и отлично, что знаешь. Мне показалось, что я только что подложил огромную свинью уродам, ограбившим меня на книге. И это очень неплохо грело душу». «Так а что за сталь-то?» Собеседник немного помолчал. «Хороший вопрос. Никто толком не знает. Только слухи ходят самые разные. Из известных свойств... Режет все, что угодно, и пробивает любую магическую защиту. Практически абсолютное оружие. Маги ее очень не любят, а вот лихие люди уважают. Сделаешь себе наконечники для стрел из этой дряни и иди грабить всех подряд. Один выстрел, один труп. В общем, очень ценная штука». Мне показалось, что он рассказал далеко не все, но настаивать я не стал. Все же свой куш в пустоши я, похоже, урвал. Теперь главное, чтобы меня не прикончили из-за него. «А ты откуда вообще, что таких вещей не знаешь?» — поинтересовался торговец, рассматривая меня любопытным взглядом. «Из янтарного». Меньше всего я ожидал, что угрюмая рожа со шрамом внезапно расплывется в улыбке. «Земляк, из нашей дыры сюда мало кто добирается. Как там дела?» «Ну, все копают ямы», — сообщил я, ругая себя за свой хитрый план по сокрытию личности. Мужик хохотнул. «Это да, это всегда так будет». Еще одна улыбка. «Огера счастливчика, знаешь? Как он там, не пропил еще нажитого?» «Не припомню такого», — неуверенно произнес я, не понимая, что нужно отвечать. Торговец удивленно вылупился на меня. «Как это ты не знаешь счастливчика?» «Ну вот так», — произнес я, побыстрее собирая вещи в новый рюкзак. «Я же не с детства в янтарном жил». «Ладно, хозяин, пора мне». «Все равно знать должен», — протянул тот с подозрением, глядя на меня. «И откуда же ты в янтарном появился?» «На корабле приплыл», — нагло заявил я, подхватывая рюкзак. «Спасибо за товары, хозяин. Удачной торговли тебе». «И тебе удачи, и тебе», — протянул торговец мне в спину. На постоялый двор я вернулся в отвратительном настроении. Проклятый торговец явно что-то заподозрил. И кто его знает, что там пришло в его голову. До вечера я сидел в своей комнате, сначала рассовывая монеты по кармашкам жилета, затем тщательно перерисовывая печать призыва Эйя на бумагу, затем аккуратно укладывая вещи в рюкзак. Чувствую, такими темпами мне придется из утеса уходить раньше задуманного. А потом ко мне постучалась Элина и поинтересовалась, не желает ли постоялец поужинать. Ужин плавно перетек в постельные игры, и я на некоторое время снова позволил себе расслабиться. Какого демона? Я жив, в моих руках очаровательная девушка, так что пусть все неприятности и проблемы подождут до завтра. Элина потихоньку заснула у меня на плече, а я продолжал смотреть в потолок. Сон почему-то не шел. Вспоминалась пустошь, гарнизон на плато, переходы по пескам. Может быть, мне, как Галларду, стоит начать писать книги про наш полуостров? Усталость все же потихоньку взяла свое, и я, прижавшись щекой к голове девушки, заснул. Затем проснулся, потому что затекла рука. Повозился немного, устраиваясь поудобнее. Снова начал засыпать. В дверном замке послышался легкий скрежет. Я открыл глаза. Некоторое время мне пришлось напоминать себе, что я больше не в диких землях, а в цивилизации. Скрежет послышался вновь, и дверь начала тихонько открываться. Ну да, вот она, мирная и спокойная жизнь. Внутрь комнаты скользнула тень, и я напрягся. Что полагается делать в таких случаях? Ругаться и звать хозяина? Вопить, призывая стражу? Или, сверкая голым задом, мчаться в сторону валяющегося у стены оружия? Тень двинулась ко мне, поднимая руку. Лунный свет блеснул на лезвии ножа, заставив меня прекратить раздумья и выбросить вперед раскрытую ладонь. На груди у незваного гостя полыхнуло, а затем струя пламени, проделав в нем тлеющую по краям дыру, вырвалась наружу и лизнула каменную стену, мимоходом подпалив висящую там картину. Ну, вообще отлично. Вор или грабитель, уж не знаю, кто он там, рухнул прямо на кровать, разбудив девушку. Пару мгновений она сонными глазами смотрела на горящую картину, потом перевела взгляд на труп и завизжала. «Да заткнись ты!» — рявкнул я, борясь со слабостью и пытаясь подняться с кровати. «Потуши проклятую картину, зажги светильники и иди за хозяином!» Она, что удивительно, послушалась. Залила картину остатками воды из кувшина, зажгла от маленькой самовоспламеняющейся лучинки фонарики. Затем, стараясь не смотреть на покойника, натянула платье и выскочила за дверь. Я за это время едва успел натянуть штаны и сапоги. Через несколько минут на пороге появилась хмурая и заспанная физиономия хозяина. «Ну и что здесь произошло?» — заговорил было он, но увидел лежащего на кровати и осекся. «Вы маг, господин Рико?» «Маг, маг», — кивнул я, сидя за столом и жуя жареную колбаску. Отпираться уже не было никакого смысла. Теперь нужно было, наоборот, подчеркивать свой статус. «Стражу уже позвали?» «Еще нет». «Элина, бегом на улицу, найди там какой-нибудь патруль, скажи, что на нашего постояльца-мага попытался напасть какой-то неудачник». Девушка, опасливо выглядывающая у него из-за спины, исчезла. «Присаживайтесь», — гостеприимно предложил я хозяину. «И расскажите, что в таких случаях мне полагается делать. Не хотелось бы, чтобы вы остались на меня в претензии». «Сейчас подойдут стражники, спросят у вас, что произошло». Он аккуратно присел рядом со мной. «Если им дать золотую, они заберут тело и позаботятся о нем». «И все?» — удивился я. Хозяин ответил удивленным взглядом. «Ну да. У нас в городе не особенно любят воров. А идиотов, которые лезут к магам, вообще не вспоминают». Ситуация начинала мне нравиться. «А лично вам я сколько должен за испорченную картину и немного обгоревшую стену?» «Ну, если вы настаиваете, то один золотой полностью покроет ущерб». «Договорились?» — улыбнулся я. На лестнице послышались шаги. «Вот здесь, сюда, сюда!» — донесся голос Элины. Стражники заявились сразу втроем. Я с удивлением узнал в одном из них дежурного на стене, посоветовавшего мне, куда идти искать гостиницу. Он тоже узнал меня и хмыкнул. «Господин маг, значит, а вчера вы и не представились толком». Я пожал плечами. «Время не очень подходящее было». «Это да. Так что здесь случилось?» Он неприязненно посмотрел на слегка дымящееся тело. «Я спал. Проснулся от того, что в замке кто-то ковырялся. Дождался, пока он зайдет. Думал напугать. Но он достал нож и, похоже, решил меня прирезать. Вот и пришлось действовать по привычке». «По привычке, значит?» — хмыкнул второй стражник, переворачивая тело. «А, давний знакомый. Ну, думаю, вопросов нет». «Тело сами уберете или мы займемся?» — поинтересовался третий. «Думаю, лучше, если это сделаете вы». Я протянул золотой. «Хорошо», — кивнул мой знакомый. «Еще для отчета. Назовите ваше полное имя». «Рико», — пожал я плечами. «Маг и без прозвища?» — удивился он. «Непорядок». «Я еще молодой, только учусь». «Все равно непорядок». Стражник некоторое время рассматривал меня и, наконец, остановил взгляд на волосах. «Вы не обидитесь, если мы вас запишем как Рико Пепельного. Вам подходит». «О, я буду даже рад», — усмехнулся я. «В конце концов, все маги рано или поздно получают прозвище. И мое мне нравится». Блюстители порядка, забрав тело, ушли. Хозяин со служанкой тоже исчезли, дабы не тревожить господина мага. Я остался один. Потушил огоньки, шлепнулся на кровать и некоторое время улыбался, глядя в темноту. «Рико Пепельный». «Звучит?»